В точке с некими координатами прозвучит весьма впечатляющий взрыв. Разумеется, он будет не ядерным и легко объяснимым. Все мы искренне ужаснемся гибели местных бедолаг, но подобное не так уж редко случается. Когда относительно примитивные и необученные островитяне пытаются обращаться с современным оружием и взрывчаткой, в которых совершенно не разбираются. Последовала короткая пауза. «Фу!» — наконец тихо выдохнул я. «Кого-то по-настоящему заделалось живое. Интересно было бы узнать, почему». «На то есть причины», — ответил маг. «К сожалению, подобные настроения недолговечны. Немцы однажды попытались приструнить арабских террористов на Олимпийских играх, помнишь? Конечно, при этом здорово напортачили, стрелки они никудышние, но способ выбрали правильный. Тем не менее, уже за одну попытку на их голову обрушилась ожесточенная критика. Люди не желают понимать очевидного. Чтобы окончательно и бесповоротно искоренить подобные случаи, необходимо ясно и недвузначно продемонстрировать, что они больше не приносят ни политической, ни финансовой выгоды, что мгновенная и неизбежная смерть настигнет любого, кто пытается шантажировать общество в целом, угрожая отдельным личностям. На что я спокойно заметил: оно-то, может, очевидно. Да вот тем, над кем нависла угроза, придется туго. «Конечно», — согласился маг, — «но в конечном итоге пострадает значительно большее число людей, если мы спасуем перед шантажистами и тем самым поощрим других следовать их примеру, а не пресечем их потуги раз и навсегда, невзирая на возможные жертвы». Он пожал плечами. «Ладно, это все теория. На практике же, в данном конкретном случае, в высшей степени секретные дипломатические и политические соображения вынуждают действовать решительно и безжалостно. Увы, боюсь, в наши сентиментальные времена это вряд ли будет воспринято в качестве примера для подражания, как ни жаль». «Да, сэр», — сказал я. «Не сомневаюсь, что если бы существовало непреложное правило немедленно сбивать захваченный террористами самолет, невзирая на пассажиров, мы мгновенно излечились бы от этого недуга». «Вот именно», — подтвердил маг. «Я в большей или меньшей степени шутил. Он же говорил совершенно серьезно. Иногда ему все еще удается меня удивить, даже после стольких лет совместной работы. С другой стороны, предлагаемое им решение, несомненно, сработало бы, согласись люди платить такую цену. Покончим с общемировой теорией и перейдем к местной практике», — сказал я. «Думается, мне потребуется Морган, предпочтительно живой». Мак нахмурился. «Заполучить его будет непросто, даже если нам удастся его отыскать. Местная полиция не замедлит предъявить на него свои права, поскольку он совершил здесь убийство». «Держите их в неведении», — предложил я. «Просто дайте знать нашим местным подпольщикам. Главное — быстрота. Найдите его, не трогайте. И сообщите мне, а не полиции. Он мне нужен живым, а, учитывая размеры этого мерзавца, лучше мне взяться за это дело самому». «Отлично», — маг поколебался. «Эрик, еще одна вещь». «Да, сэр». Голос его изменился. Нельзя сказать, что он смягчился, это было преувеличением, но намек на изменение в этом направлении присутствовал. Я внезапно ощутил холодок где-то в районе диафрагмы. Слишком уж редко маг смещается в этом направлении. «Это личное дело», — медленно произнес он. «Боюсь, у меня плохие новости». Он помолчал, потом продолжил. «Занимаемая мною должность иногда вынуждает решать, стоит или нет передавать задействованному в операции агенту неблагоприятные сведения личного характера, которые могут снизить эффективность его работы, но...» «Ладно, к черту оговорки». Теперь я понял, что речь идет о чем-то серьезном. В отличие от некоторых наших сотрудников, маг ругается крайне редко. Я пытался припомнить личные вопросы, по которым маг мог получить неблагоприятные сведения. «Лорна», — сказал я, — «вы говорили, что она должна вскоре вернуться, ей это Не удалось?